По дороге домой Рита послала сообщение Геннадию. Он как раз сидел в бетонном кармане у окна, прижавшись к боковой стенке, и боялся даже пошевелиться, чтобы его не услышали бандиты. Он выжидал момента, когда можно будет прыгнуть в окно. И когда в его нагрудном кармане завибрировал телефон, он чуть-чуть не выдал себя. Стараясь не шуметь, он вылез из ямы и после того, как отполз метра на два, прочитал послание. «Дашу поймали бандиты. Я не знаю, где она», – прочитал он. И хотя ему сейчас не хотелось отвлекаться, он ответил ей, что они нашли то место, где держат Дашу, а в данный момент занимаются ее спасением. Он ответил ей, потому что понял, что Рита в панике. В квартире Риту уже ждал Дмитрий. Узнав о том, что в доме кроме бабушки и ее внучек никого нет, он удивился. «Где остальные?» – спросил он Таисию Федоровну. «По-видимому, что-то случилось», – голос выдавал ее испуг. «Рита попросила позвонить ей, когда вы придете. Вот ее номер». Бабушка подала ему листок бумаги. Дмитрий, не откладывая, сразу же позвонил Рите. Она ответила, что скоро будет дома и все расскажет. По голосу он понял, что женщина чем-то взволнована. Дмитрию ничего не оставалось, как набраться терпения и ждать. Когда Рита открыла дверь своим ключом, то в прихожей ее встретили все обитатели квартиры. Увидев отчаянное выражение на лице Таисии Федоровны, она в первую очередь обратилась к ней. «Не волнуйтесь, до прихода транспорта Даша и Геннадий будут с нами. А вы, девочки, проверьте, все ли вы положили в сумки. Потом можете поиграть на своих планшетах». «Рита, и вы, Дмитрий, идите в кухню. Вы же еще не ужинали», – пригласила их Таисия Федоровна. «Спасибо», – поблагодарила Рита. «Что-то не хочется, и мне нужно быть на связи». Дмитрий поблагодарил тоже, но сказал, что после работы поужинал в заводской столовой и еще не проголодался. Как ни просила Рита не беспокоиться, Таисия Федоровна сделала все по-своему. Принесла ей тарелочку с котлеткой и картофельным пюре, а Дмитрию – стакан чая с оладьями. Рита, рассказывая о том, что произошло, и не замечая вкуса пищи, съела все, что ей принесли. Слушая ее, Дмитрий хмурился. «Эта неизвестность мучает меня. Я хочу послать сообщение Гене». «Ни в коем случае! Ты можешь помешать ему! Нам остается только ждать». После ужина Дмитрий унес поднос с грязной посудой на кухню и хотел вымыть ее, но Таисия Федоровна не дала, сказав шутливо: «Молодой человек, не отнимайте у меня работу». Когда Дмитрий вошел в комнату, Рита, всматриваясь в экран монитора, ничего не говоря, жестом позвала его. Когда он подошел, на экране проступал текст. Вот что они прочитали. «В силу сложившихся обстоятельств мы вынуждены прибыть через несколько минут. Будьте готовы. Подтвердите ответом». «Что делать? Даши и Гены еще нет. И куда-то подевался Валера, который уже должен был прийти за ключом». «Позволь мне ответить», — спокойно попросил ее Дмитрий. Когда она освободила ему место перед монитором, он стал печатать. «Группа пока еще не готова к отлету. 2 человека отсутствуют. Мы поймали координаты места, где находится Даша, когда она послала нам подтверждение, и слышали все разговоры, которые велись вокруг нее, а также видели, что там происходит, поэтому и приняли решение прибыть немедленно. Капсула уже прибыла. Внимание! Дмитрий, только вам пока не нужно глотать содержимое тюбика. Остальным выполнить все требования. Рита, вы поможете остальным членам группы сделать все правильно, как это делала Даша». Выслушав, Рита подошла к окну и открыла его. Трап, идущий от аппарата за окном, тут же достиг подоконника. Кто-то подавал команды, которые шли от компьютера. Все было точно так же, как было в прошлом году, когда сама Даша и ее семья, одетые в специальные комбинезоны, поднимались на трап и исчезали в капсуле. Таисия Федоровна и ее внучки делали все, что от них требовал голос. Рита помогала им. Но содержимое тюбиков приняли только 3. Рита тоже не стала этого делать.